оставив дрожки под присмотром, пошли на берег. Любовались долго ниспадающими потоками, садом с террасами и фонтанами, что смягчали разницу уровня партера и перспектив, умело проведенной дорогой с двумя зелеными откосами и ступенями, что составляли лестницы, ведущие ко дворцу. Все сделано по регулярному образцу. Конечно, регулярство создает порядок, но натура природная еще большую гармонию совершает. Петр наш Великий далеко не всегда требовал бездушной симметрии и не всегда позволял природу изменять и вырубать все на застраиваемом участке. Известен садоводам его указ. Андрей Тимофеевич достал записную книжечку и зачитал. «Буде же в тех местах являться дуб, клен или липа, он и оставить, и не вырубать». А ежели явится в таких местах, где надлежит быть строению, ионы и дубовые, и кленовые, и липовые деревья выкопать. Ныне и впредь в надлежащих всадить в огороды, которые же из тех деревьев уросли, и пересадки неудобны, то он и оставить в тех местах с потребными предохранениями. Да, многое осталось нам от Петра и Елизаветы. Видите, уступчивый Яузский берег, стелющийся вдоль него остатки летнего Анненгофа. Помните гравюру коронационного торжества Елизаветы Петровны? Да, Андрей Тимофеевич помнил эту гравюру, и особенно любимую им гравюру Давидта Головинского дворца. Подолгу разглядывал ее, ощущал, что садовники там еще не господствовали в пространствах, хозяин во всем был зодчий. А вот... В Кусково он ходил часами, не желая уезжать, и любовался выдумкой садовников и создателей парка. Да, всей громадной усадьбе знатнейшего вельможи человек не чувствовал себя затерянным и одиноким. Да, он видел просторы в парках, но они не были пугающими и беспредельными. Да, он мог оказаться перед фасадом великолепного дворца, но тут же попасть в интимные и тихие закоулки сада. А в тупиковых аллеях, когда вдруг казалось ему, что они тянутся вдаль, присматривался и видел, стоят в конце их умело замаскированные зеркала, искусно выписанные полотна, где ветки настоящих деревьев переходили в нарисованные. Обман! Ну и умелый же обман во всем, чтобы заставить увидеть то, что хотел создатель. Партер расширяется к оранжереи. Деревья около дома выше, чем около оранжереи, здание вельми невысокого, поистине зеркало, кривое зеркало, в которое смотрит посетитель. А сколько аллей, обсаженных кустарником, тот возвышался стеной с зелеными шарами оставленных деревьев. Линии деревьев шли от одного угла к другому, пересекались, расходились веером, сходились и снова разбегались. Но особенно поражал всех лабиринт, в зеленых зигзагах которого запутывались и искушенные. Все имело свой цвет и воспринималось так потому, что площадки, поляны, поля отделялись друг от друга. Дорожки и аллеи были посыпаны разной мраморной крошкой, красным и желтым песком. Зеленые листва, жемчужно-розовые мраморные пьедесталы, белые статуи, солнечный свет и голубое небо. Делала Кусково самым красивым местом в Москве. Да, сюда вложен был труд, пот, тысяч. Да, ушло в это гигантское количество денег. Да, торжествовал тут вельможа. Но Андрей Тимофеевич в тот раз не хотел думать об этом. Он любовался незабываемой картиной и думал, что же может взять из всего этого Богородицк. В голове крутились стихи. Путешественник именитый, здесь в Кусково гость знаменитый. Садов много он видал, но осаде сам сказал, что его с лучшим равняет. И сад Кусковский он считает, что он прекрасен всем, всего довольно в нем. Мрамор, деревья, все строение и прекрасное расположение сей сад украшают и взор услаждают. Автора не припомнил, но где-то слыхивал, и пало оно ему вместе с видениями сада на ум. За парком же в Богородицке он ухаживал тоже отменно, придумывал украшения, а самое главное, вписывал все в природные состояния, не нарушал натуральной гармонии. Конечно, ему не угнаться за размахом одного из богатейших людей России, но многое было у него в единичном виде, и увидеть это можно было только в Богородицком парке. Поэтому и заглядывали в его владения видные вельможи, дальние родственники, помещики из захолустья, садовники из больших усадеб и заезжие иностранцы. Всем хотелось посмотреть на рукотворное чудо, что возникло в стране от столиц и иноземных краев.